Да, хочу самое лучшее свадебное платье. Эльнуре и себе приличный костюмчик. Вот и славненько. Мы собираемся распотрошить городской кластер. Там стоит супермаркет с едой и другими ценными вещами. А около него свадебный салон. Прокатишься, подберешь наряды, а заодно и в мародерке поучаствуешь. А то как-то не солидно получается. Ты, конечно, герой, но кое-кто уже начинает бухтить. Типа, почему рядовой сотрудник бьет баклуши тогда, как остальные заняты делами? Да я все понимаю, самому неудобно. Люди носятся с какими-то поручениями, а я вроде на особом положении. Так что поеду, без вопросов. Вот и ладушки. Караван отправлялся солидный. 4 фургона, 2 грузовика, рефрижератор, автобус «Неоплан», заполненный сборщиками чужого добра и мощное силовое прикрытие. А как иначе, если в Елане живет без малого 10 тысяч иммунных, и все хотят кушать по 3 раза в день, хорошо одеваться, пользоваться качественной мебелью и техникой. Перед отправкой к софту подошел возглавлявший набег глухарь. «Будешь с монахом заниматься выпивкой. Меня корнет предупредил, я тебе маякну за 20 минут до отправления. Как говорится в таких случаях, совет вам да любовь. Спасибо. Знать бы еще, как выглядит этот самый монах. Вон он уже кайфует в салоне. И место держит специально для тебя». Монах оказался молодым парнем лет 20, с небольшим хвостиком, чьи манеры говорили, что не случайно он заработал свое прозвище, наверняка планировал служить Богу, да оказался в месте, где можно поверить только в сатану. Много раз до этого потрошил кластеры, первым делом спросил монах. «Ни разу, не скажу, чтобы это меня радовало, но, дело поправимое, в нашей работе что главное, бери побольше, неси, куда скажут, и при этом держи ушки на макушке, а глаза широко открытыми, поскольку, хотя нас и охраняют, но некоторые твари хитры до ужаса и проскальзывают через цепь бойцов. Не знаю, возможно, это местные байки, но рассказывали, будто один рвач просочился через канализацию и успел положить кучу народа, прежде чем его самого угомонили из крупного калибра. Наверное, в прошлой жизни он был диггером, предположил Софт. Да какая разница кем, хоть английской, королевой. Тут важен сам факт, охрана не дает стопроцентной защиты от тварей, ответил монах и сменил тему. Знаешь, чем хороша эта точка? Перезагрузка заканчивается в начале 8 по местному времени, в супермаркете почти нет людей. Очень удобно. Когда мародеришь в разгар дня, возникает много проблем. Люди же не понимают, что их перенесло в другой мир, они считают нас обычными грабителями. И обязательно находится герой, считающий своим долгом дать отпор бандитам. Что вы с такими героями делаете? По возможности бьем по кумполу до потери сознания, но чаще приходится мочить. Зачем? Можно ранить в ногу. Ты сам подумай. Допустим, герой окажется иммунным. Ну и как он уцелеет среди зараженных с раненой ногой? Сожрут, к гадалке не ходи. Поэтому выходит, что гуманнее пристрелить человека. Ну все, подъезжаем к городу. Ты, главное, делай, как я, и все будет путем. В супермаркете действительно оказалось всего несколько человек обслуживающего персонала. Один из них, мужчина в строгом костюме, напрасно терзал свой мобильник. «Ты, мужик, лучше сходи убедись, что ни воды нет, ни света. Кранты пришли, местный апокалипсис», — сочувственно посоветовал ему один из сборщиков хабара. А монах уверенно двинулся между стеллажей. Софт заметил винно-водочные ряды и метнулся к ним, но был остановлен жестким окриком. «Куда? По карманам собираешься бутылки распихивать? Тебе же было сказано, делай, как я». Монах распахнул дверь в торце зала, прошел метров 20 по коридору и завернул в просторную комнату. Вся она была уставлена коробками. Монах окинул их опытным взглядом, ухватил одну и дал Софту. «Бери пока виски, коньяк, водку, сухачи, прочую кислятину в топку. Если хватит места, то прихватим разных вкусностей для баб. Но пока на этом не заморачивайся, и не рви сразу пуп. У нас здесь не спринт, а марафон, придется вдвоем унести больше сотни ящиков». Софту попался хороший напарник, в том смысле, что монах не обладал выдающимися физическими данными, и бывший гимнаст выдерживал заданный им темп, даже не успевая запыхаться. Когда выбрали все крепкое спиртное, монах подошел к стоящему в зале шкафу с элитными напитками и высадил стекло. «Забираем», — сказал он Софту, вытащив из кармана две холщовые сумки. «Несем в автобус, потому что выпивка ценная, а бутылки хрупкие. Такое спиртное идет на склад города и выставляется в торжественных случаях. У автобуса напарников перехватил глухарь. Монах, заканчивай один, у софта дело есть. Салон находился напротив магазина. Софт зашел туда и застыл в нерешительности. Ему вспомнилась шутка отца. Чем отличается социализм от капитализма? Да ничем. В обоих случаях невозможно выбрать нужную вещь. При социализме из-за отсутствия выбора, а при капитализме потому, что глаза разбегаются. Все же для себя Софт остановился на замечательной кремовой тройке и накинул пиджак для примерки. Он посмотрел в большое зеркало и заорал от ужаса. Из-за его спины выглядывала уродливая морда Рубера. Через секунду Софт почувствовал его смрадное дыхание. Он развернулся, срывая автомат с плеча. Времени целиться не было. Чудовище уже занесло для удара когтистую лапу. Софт в бессильном отчаянии нажал на курок. Пуля угодила в бедро Рубера. Такой калибр не пробивал костяную броню развитых монстров, а если каким-то чудом это удавалось, то зараженные подобные раны напрочь игнорировали, словно не замечали их вовсе. Софт заорал от осознания неминуемой смерти. Но прошла секунда, другая, а он все еще оставался жив, а из бедра Рубера ударил фонтан крови. Уж ударил, так ударил. Светлый потолок окрасился в насыщенно красный цвет, а монстр бессильно уронил лапы и рухнул на пол. Его конечности задергались в предсмертной агонии. В салон ворвались два бойца. Это чё за бардак? С какого перепуга? Стре, начал один из них, но тут же сменил репертуар. Нифига се, ты Рубера завалил, из этой пукалки. Ну, ворошиловский стрелок, куда угодил, в затылок или глаз? В бедро, честно ответил Софт. Шутишь, молодец, я бы после такого, навеки зайкой сделался. Да я честно говорю, в бедро, артерию, перебил. Кровище было, Софт указал на потолок. Бойцы на всякий случай осмотрели голову. Твари, во, блин, гоблин. Поверить в такое можно, только под ударной дозой спека. Но я не колюсь, только чтобы быстрее оклематься после тяжелых ранений. Наверное, тебе попался дефективный, Рубер, предположил второй. И эта идея была дружно подхвачена после того, как история с Рубером стала достоянием Елани. И только Софт знал истину. Выходя из салона, он молвил про себя. «Спасибо, рыбка, ты оставила меня в этом аду, но уже дважды спасла от смерти». Когда Неоплан подъезжал к Елане, Софт заметил нескольких мужчин, забрасывавших в грузовик тела зараженных. Народ зачищает поляну ежедневно. Приходится избавляться от тушек зараженных. Они же как череп бедного Йорика. В смысле, не понял Софт. Внутри нет мозгов. Одни на минах подрываются, других охрана переводит в разряд утиля. О, кого я вижу, букет собственной персоной. Опять филин на должниках бабки зарабатывает. Какой филин? Хозяин нашего казино, ага, бывал там, не, мне работа и груза меняла. Такой же азарт, только вдобавок извилинами шевелить надо, и здесь не тянет. Ну и зря, попытать счастье всегда интересно, только надо меру знать, а то попадаются игроманы хуже алкашей, все готовы спустить до последнего спарана. Странные люди, если им нужен азарт, пусть отправляются за периметр. Когда начинаешь с зараженными игру, кто кого первый замочит, адреналин аж из ушей хлещет. Нет, им такой азарт не нужен. Они жить хотят и при этом разбогатеть. А филин человеческими страстями ловко пользуется. Обдирает людей догола и даже больше. А разве можно больше? Запросто. Загоняет в долговую кабалу. И должнику приходится горбатиться на самых грязных работах за миску супа. Остальное идет филину. Знаю таких, кто, условно говоря, вчера заканчивал одну отработку, сегодня проигрывался и завтра отправлялся на другую. И так много раз подряд. Вот идиоты. Если бы я хоть раз влетел, потом бы обходил казино за километр. А они, как мотыльки на огонь, честное слово. Нам трудно понять психологию такого человека. Они же не только подписываются на городские работы. Ходят слухи, что филин снюхался с внешниками, выступает как посредник. Переправляет игроманов, которые ему больше всего задолжали, на удаление органов, имея с этого двойную выгоду. Человек ему свой безнадежный долг выплачивает, а внешники – долю за посредничество. Он до сих пор благоденствует в стабе. Возмутился Софт. Да за такие дела его самого надо сдать на органы. Же тебе говорю, ходят слухи, то есть прямых доказательств нет. А филин тебе, не какой-нибудь продавец нижнего женского белья, у него связи будь здоров. Для того, чтобы натравить на него ментата, одних слухов очень мало. Разговор этот забылся бы, но через день Софт волей случая проходил возле казино. и ощутил, как его буквально тянет зайти внутрь. Ощущения эти были ему хорошо знакомы, тогда реагировал на близость жирного хабара. Софт подумал, что кто-то из завсегдатаев посеял ценную вещь, но Дар упрямо тянул его до тех пор, пока он не занял единственное свободное место за рулеткой. Это уже было интересно. Похоже, белая жемчужина успешно раскрыла новые грани его способности. Осталось только проверить это предположение на практике. Номер 19, подсказал Софту внутренний голос. Он поставил единственную фишку на число 19. Выиграл 19-й номер, вскоре, сообщил крупье. Внутренний голос не собирался успокаиваться и прошептал 14. Софт хотел послать его к черту, забрать выигрыш и уйти, но тут вспомнил рассказ монаха. Куча фишек переместилась в нужную точку. Крупье запустил шарик, а когда тот остановился, лицо его приобрело такое огорченно-задумчивое выражение, словно в данный момент по медицинским показаниям ему срочно поставили клизму литров на 10. «Минуточку, без меня не начинайте», Софт быстро сбегал в кассу и поменял мелочь на фишки самого крупного номинала. Третий подряд выигрыш превратил опытного крупье в неумеху. Он несколько раз ронял шарик, затем наступил на него, расколов пластик. Апофеозом же стал подозрительно резкий рывок рулетки, от которого, по словам крупье, она испортилась. Этому спектаклю предшествовали короткое, но интенсивное раздумье служителя азарта. Крупье собаку съел на всевозможных хитрых манипуляциях и был готов дать голову на отсечение, что Софт не жульничает. Просто ему невероятно, фантастически везло. И был только один известный крупье способ оборвать эту полосу. Надо устроить паузу, а еще лучше вынудить игрока перейти за другой стол. Фортуна, дама капризная и ветрено переменчивая, меньше всего она любит ждать. И если игрок, которому сейчас улыбается фортуна, замешкается, она упорхнет к другому. А игровую площадку сменили, чтобы уже наверняка удача отвернулась от Софта. Очередной, уже четвертый выигрыш, к тому же за новым столом, из локального бедствия превратился в общую трагедию. Кто-то из персонала, быстро сообразив, отключил свет, заявив, будто он исчез из-за технической неисправности. Такая примитивная уловка не обманула любителей азартных игр. Все они хотели узнать, чем закончится противостояние налаженной машины по выгребанию денег из карманов посетителей и удачливого одиночки. Два игрока, назвавшись электриками, пошли разбираться с проблемой. Но уловка позволила выиграть время. В кабинете Филина собрался летучий консилиум. В зоопарке не смогли родить ни одной путной идеи, поэтому решили еще немного выждать, но если везунчик продолжит опустошать закрома казино, осуществить план начальника охраны. Тот предложил через своего человечка сообщить корнету, будто в казино засекли Мура. Понятно, что через несколько минут после такого звонка игорное заведение поставит на уши, им об игре придется временно забыть, но было абсолютно ясно и другое. Разобравшись в подноготной, корнет обязательно докопается до источника ложной информации, и тогда начальнику охраны мало не покажется. Но обошлось. Когда включился свет, Софт почувствовал, как наваливается усталость. Так всегда бывает при использовании дара. Он решил не усугублять, сгреб гору черных фишек, каждая достоинством 10 горошин, и обратился ко всем присутствующим. «Прошу засвидетельствовать, что в честь моей свадьбы я передаю этот выигрыш обратно казино при условии списания долгов всех проигравшихся. Здесь по самым скромным подсчетам 10 тысяч горошин. Думаю, этого хватит, еще и останется». Последние слова утонули в радостных воплях. «Ура!» Софт уже не первый раз убеждался, насколько безукоризненно поставлено на Востоке воспитание женщин. Безукоризненно с точки зрения мужчины. Разумеется, жена не просто охотно подчиняется своему мужу. Было бы мало радости от такой безинициативной марионетки. Нет, жена обучена всем тонкостям ведения домашнего хозяйства, она и еду замечательно готовит, и в доме у нее не пылинки, и детей, наверное, воспитывает именно так, как это делалось до нее множеством поколений. И хотя Ильнура понемногу впитывала местные обычаи, она по-прежнему оставалась женщиной Востока, изо всех сил старавшейся сделать так, чтобы не вызвать ни единого нарекания своего мужчины. Она по своей инициативе взяла на себя сборы в дорогу, а Софту оставалось только выслушать ее короткие наставления. «Костюм сложен внизу твоей сумки, там же, и все остальное, что понадобится до свадьбы. Бритва с прочими вещами, нужными в дороге, находится вверху, чтобы ты не шарил по всей сумке и не помял одежду. Ничего страшного, если и помну, на месте. Отыщется утюг. Они собирались в Грушевку, стаб известный проведением брачных церемоний. Конечно, можно было устроить свадьбу и в Елане, но хотелось, чтобы это событие запомнилось на всю жизнь. А в Грушевке умели сделать так, чтобы свадьба не вылилась в обычную пьянку, а прошла красиво, весело, как стало модно говорить, креативно. Именно поэтому в Грушевку стремились молодожены из окрестных стабов. Кроме Софта с Эльнурой набралось еще 6 пар брачующихся. Администрация города выделила для них микроавтобус с обязательным сопровождением. Около гражданского транспорта стояли зенитная установка на шасси «Газели» и БТР. К отъезжающим вышел довольный Утес. Глава Елани был человеком тщеславным. Он хотел, чтобы с его именем было неразрывно связано развитие города. Да, Елань прирастала новыми иммунными, но Утесу хотелось, чтобы в ней появилось как можно больше коренных жителей. Конечно, это была палка о двух концах. Большинство родившихся здесь, достигнув определенного веса, перерождались, принося невыносимые страдания родителям. Но были среди них счастливчики, хотя и очень редко. А в последнее время Утеса вдохновил рассказ Софта о внешниках юга, научившихся в массовом количестве гнать средства, спасающие человека от перерождения. Хотя Корнет на этот счет был настроен скептически. Применение средства внешников нарушит равновесие, чего Ули очень не любит. Наверняка последует обратка, и мало нам не покажется, утверждал он. Утес задвинул короткую речь, традиционно пожелав брачующимся любви, долгой совместной жизни и прочих плюшек, в одебы полагающимся женатикам. Народ упаковался в микроавтобус, а Софтом почему-то овладели пессимистические размышления. Натолкнула на них наивная уверенность главы города в замечательном будущем Елани. А с чего бы это? Ведь достаточно порассуждать логически. Большинство поселений находились в местах, легкомысленно называемых стабами, то есть стабильными. Но какие они, к черту, стабильные, если иммунные живут в принесенных с земли домах? Да, большинство этих зданий старой, хрущевской, сталинской, а то и дореволюционной постройки. Но это не гарантирует того, что они будут стоять вечно. Эти якобы стабы принесла сюда перезагрузка, и она может повториться в любой момент. Вот такой парадокс. Подавляющее большинство иммунных живет на пороховой бочке, а руководство поселений грезит о неком будущем процветании. За все проведенное здесь время Софт видел всего несколько поселений на землях самого Улья, бурых, угрюмых, покрытых скудной растительностью. На этих землях не было даже развалин старых домов, иммунным приходилось все начинать с нуля. Поселения развивались только благодаря близости обильных и регулярно перезагружающихся кластеров, при этом ни один из них не мог сравниться по численности населения и богатству с Еланью. «Что-то я предаюсь пессимизму в такой замечательный день», — одернул себя Софт и поднял голову. Он сразу же заметил, как один из молодоженов искоса поглядывает на Эльнуру. Еще бы, женщин в Улье мало, красавиц среди них еще меньше, поэтому даже замухрышки могут позволить себе выбирать. 6 невест смотрелись бледно на фоне Эльнуры. Не сказать, чтобы она выглядела, как прекрасный лебедь в стае серых уток, но где-то близко к этому. Мужики, че такие кислые, или слишком усердно репетировали свою первую брачную ночь, подал голос Софт. Одна из невест бросила на него осуждающий взгляд, мол, постыдился бы вслух говорить непристойные вещи. Зато вторая хихикнула и продолжила тему. Надо же было проверить их в действии. Вдруг слишком часто шлялись по черным кластерам. Ну и как, все нормально? Полюбопытствовал Софт. Иначе зачем бы я поехала в Грушевку? Гордо сообщила невеста. Говорят, там по желанию стелют окровавленные простыни, подал голос ее жених. Может быть, у них же все продумано. Не, зря их брачная церемония стоит бешеных денег. Если бы администрация Елани не оплатила расходы, мы бы ни за что туда не поехали, сказал еще один молодой человек. Да, Утес готов разбиться в лепешку для брачующихся. Пунктик у него такой начет коренных жителей, подтвердил Софт. Больше никто ничего сказать не успел. Из крохотных зарослей, где, казалось, лисе негде спрятаться, выметнулась громадная туша. Она всей массой обрушилась на идущую впереди зенитку, за несколько секунд превратив грозное орудие в натуральный металлолом. Столь же проворно тварь прикончила расчет и мгновенно переключилась на микроавтобус, водитель которого пытался объехать место побоища. Элитник легко опрокинул транспорт, явно зная, что на боку машина не ездок. Ударил пулемет БТР в бессмысленной и самоубийственной попытке остановить монстра. Оружие оказалось не того калибра. Бронетранспортер толпами косил бегунов и лотерейщиков, легко валил топтунов, бил рвачей, его даже хватало на руберов, но только не на элиту. Монстр бросился вперед, несколькими могучими рывками сорвал башню и сноровисто выковырил из внутренности машины людей. Чувствовалось, что у него есть богатый опыт встреч с бронетранспортерами. При падении микроавтобуса «Софт» основательно приложился затылком и потерял сознание. Пришел в себя он от громкого крика. Наверняка в салоне вопили не в первый раз, но этот голос «Софт» узнал бы из миллиона других, даже такой, как сейчас, искаженный беспредельным ужасом. Открыв глаза, «Софт» увидел стоящего рядом монстра. Кто-то в качестве последнего средства обороны брызнул в него из баллончика с флуоресцентной краской. Теперь грудь и брюхо элитника были окрашены в ярко-оранжевый цвет, что делало его еще кошмарнее, что казалось в принципе невозможным. Правая лапа твари крепко сжимала кричащую от ужаса Эльнуру, и монстр словно дожидался, когда «Софт» придет в сознание, а затем быстро провел чудовищным ногтем по голове женщины так, как взрезают верхушку дыни или арбуза. «Нет!» – завопил «Софт». «Нет!» – тварь втянула в себя мозг жертвы и двинулась восвояси, перекинув через плечо тело Эльнуры, будто точно знала, что «Софт» не решится стрелять в любимую. Да и если бы решился, уязвимый затылок был прикрыт жертвой, а остальное – крепчайшей броней развитого зараженного. Все же «Софт» выстрелил от отчаяния, целя в подколенное сухожилие. Промахнулся, конечно же, был сильно взбудоражен, да и по жизни стрелял так себе. Но монстр резко ускорился, понимал, что следующая очередь может нанести ему неприятную травму. И почему-то не нападал, хотя автоматчик для элитника был таким же соперником, как домашняя баллонка для тигра. Уже потом, когда схлынуло возбуждение, «Софт» вспомнил, что у него, скорее всего, оставалось еще один подарок золотой рыбки. Неужели тварь почувствовала свою неминуемую смерть, или присытилась во всех смыслах? «Софт» быстро, насколько позволял, опрокинутый на бок микроавтобус, осмотрел разбросанные по салону тела. Да уж, присытилась, так присытилась. Тварь откусывала только самые лакомые куски, при этом отдавая предпочтение девушкам. Наверное, из-за более нежного мяса. «Софт» не стал трогать тела, пытаться их как-то захоронить. На запах крови вот-вот заявятся новые зараженные, а «Софт» не мог, не имел права рисковать жизнью. Он должен был найти тварь, убившую любимую, и прикончить ее. Слабый голос разума шептал, что в этом нет смысла, Эльнура не воскреснет, даже если «Софт» тысячу раз убьет элитника. Но чувства буквально вопили прямо противоположное. «Найди тварь, уничтожь ее, это будет самой лучшей тризной по любимой». Да и разум будто раздвоился. Он вроде бы выступал против охоты, но одновременно вкрадчиво нашептывал. «Разве случайно тварь разукрасили из баллончика? Это знак свыше, что ты должен отыскать ее и уничтожить». Нарисовался бегун, со всей прыти мчавшийся к добыче. «Первая ласточка», — подумал «Софт», хотя меньше всего уродливое создание напоминало изящную птицу. Сейчас и другие подтянутся. Все же он не смог отказать себе в мстительном удовольствии срезать бегуна короткой автоматной очередью и припустил в елань. Еще по дороге он решил первым делом пообщаться с корнетом. Пусть начальство решает, как сообщить народу о трагедии. Хотя в елане почти ежедневно гибли люди, такое событие должно было всколыхнуть город. Все же убито почти 20 человек, да и впервые уничтожен свадебный кортеж. Выслушав «Софта», корнет рванул к утесу, но в последний момент вдруг остановился и спросил: «Что будешь делать?» «Мстить», — коротко ответил «Софт». Он позволил себе отдохнуть только остаток дня и ночи, уже утром отправился на поиски. Он понимал, сколь ничтожны его шансы на успех, веря только в свою удачу. Старожилы утверждали, что среди элиты встречаются особи, ведущие оседлый образ жизни. Твари похлипче не могут позволить себе такой роскоши. Если они и натыкаются на часто перезагружающийся кластер с обильной едой, рано или поздно их вышибают оттуда более сильные зараженные. Элитника может прогнать только другой элитник. Поэтому некоторые из них, отыскав ферму или деревню, где держат скот, зависали там, действуя по принципу «от добра добра не ищут». Но монстры, жирующие на коровах, побрезгуют людьми. Это как гурману, привыкшему к изысканным кушаньям, сунуть под нос подгоревшую овсянку на воде. Оставалось надеяться, что напавшая тварь банально заскучала. Надоело ей раз за разом тупо резать коров, захотелось острых ощущений. Учитывая умственное развитие элиты, нельзя было исключать такой вариант. Для Софта он был единственной надеждой. Первый же день поколебал и без того шаткую веру в чудо. Встав с позаранку, Софт отправился к месту нападения монстра и начал обследовать ту сторону от дороги, откуда напал элитник. Местность идеально подходила для обзора, ровная степь с редкими островками растительности. Только справа шел лес, а за ним вроде бы какие-то постройки. Именно к ним Софт и припустил. В степи твари делать нечего, если она и засела, то рядом с деревней или фермой, которая ее кормит. За лесом шел ток, кажется, так называется. Место, где обрабатывают и хранят зерно. Тоже сельскохозяйственное предприятие, но не совсем того профиля, который требовался. Софт внимательно осмотрелся, прежде чем отправиться дальше. Хотя не родилось еще твари, питающейся зерном, но мало ли, вдруг кто-то из зараженных устроился здесь на отдых. Софт пересек ток, обходя стороной лес, где чувствовал себя беззащитным. Среди деревьев велик шанс заметить опасность, когда уже будет поздно убегать. За лесом вновь раскинулось чистое поле. Бежать дальше смысла не было, слишком велико расстояние до места нападения твари, не стала бы она так далеко удаляться от своей кормовой базы. На следующий день Софт обследовал ту же сторону дороги, только уже не север, а юг. Увы, от перемены сторон света итоговый результат не изменился. Огорченный до невозможности, Софт отправился обратно. Постоянно у него билась одна и та же мысль. Неужели все напрасно? Неужели смерть Ильнура останется неотомщенной? Его душевные терзания прервал грубый окрик. «Ты куда прешь? Что?» Глаза повылазили. «Топчешься по минному полю». Софт опомнился, его взгляд пополз вниз. Надо же до такой степени потерять всякую бдительность. Он в буквальном смысле стоял на мине. После разгрома незадачливой коалиции горожане опасались только зараженных, поэтому эти адские устройства практически не маскировали. Совсем офонарел. Глаза разуй, посмотри, на чем стоишь. Сейчас как рванет, последние слова боец произносил, от греха подальше рухнув на землю. Софт невредимый отошел в сторону. Мина вела себя, как обычная железная болванка. Боец поднялся и ошарашенно посмотрел на Софта. Ну, ты и везунчик, недаром о тебе по с тобой легенды ходит. А эту пустышку надо Корнету отнести. Пусть разбирается, кто притарабанил негодный боезапас. Боец ухватился за мину. Громыхнуло тут же, разнеся бедолагу в клочья. А Софта, отошедшего всего на пару метров, даже осколком не зацепило. И только по сердцу резануло мучительной болью. Что ж он натворил? Фактически убил человека. Эх, рыбка, рыбка, ну почему ты не ограничилась двумя спасениями? И молодой боец уцелел бы, и Софт избавился бы от ежедневных страданий, терзавших его душу после смерти Ильнуры. Но вышло, как вышло, и с этим приходилось жить. Новая трагедия лишь усилила жажду мести, хотя в план действий приходилось вносить коррективы. Раньше все выглядело просто, надо было только найти чудовище. А дальше Софт заставил бы тварь напасть, и благодаря третьему спасению она сама бы нашла свою гибель. Теперь следовало придумать другой способ уничтожения монстра. Но Софт решил пока с этим не заморачиваться. Сначала надо отыскать людоеда. Теперь Софт начал прочесывать другую сторону дорогу. Действовал он с максимальной осторожностью, поскольку должен был заметить убийцу первым. Элита достаточно сообразительна и на память не жалуется. Если один раз Софт от нее убежит, то во второй раз тварь может отказаться играть в догонялки, не станет встревать в безнадежное мероприятие. Элитника, сидящего к нему спиной на маленьком холмике, он заметил где-то через 3 часа после начала поисков. До монстра было около 400 метров. Лежа на земле, Софт рассматривал людоеда в бинокль. Пока у него были лишь подозрения, что именно эта тварь виновна в гибели Ильнуры. Монстр упорно не желал шевелиться, будто позируя невидимому скульптору. Еще хорошо, что ни один зараженный не осмелился бы охотиться поблизости от элиты, иначе Софт рисковал свернуть шею, постоянно крутя головой по сторонам. Солнце уже начало клониться к закату, когда тварь, наконец, решила слегка размяться. Она повернулась, и Софт увидел на ее груди оранжевое пятно. Есть, теперь можно начинать охоту. Заброшенную стройку Софт заметил, когда выслеживал элитника. По дороге в Елань его осенила одна идея. Утром он заглянул в лавку, специализирующуюся на различном оборудовании. Бесшумные резаки по металлу есть, то вещи повышенного спроса. Чем еще? Тихо вскроешь оружейку в полицейском участке или военной части. Тебе какой? Дисковый, газовый, плазменный, самый лучший, чтобы весил мало и резал. Металлу, как бумагу. Запросы, однако. Вопрос, подкреплены ли они финансами? За хорошую вещь заплатить можно. Соответствующе. Смотри, за язык тебя никто не тянул. Есть у меня один замечательный девайс. У внешников позаимствовали. Все, как ты сказал, и даже больше. Можно задавать мощность, глубину резки, настраивать на прочность материала. Но 20 горошин. Ну что, сразу возникло желание взять устройство попроще. Вместо ответа софт выложил требуемую сумму. Он спешил, не летел сломя голову, но бежал достаточно быстро. Ему очень хотелось сегодня же закончить свое главное в улье дело. И пусть оно затянется хоть до темноты, в последнюю очередь софта интересовало то, как он доберется до Елани, и доберется ли вообще. Он подошел к устремленному в небо подъемному крану. Метрах в 30 от крана лежал бетонный блок с торчащими из него толстыми арматуринами. То, что доктор прописал. Обрадовался софт и зашагал к замеченному еще раньше бульдозеру. Управлять такой техникой ему никогда не доводилось, но он сумел решить эту задачу и, действуя отвалом, дотолкал блок до подножья крана. Нашумел, конечно, но место оказалось заброшенным во всех смыслах, в том числе и зараженными. Как он и подозревал, способности бегуна позволяли ему легко взбираться по решетке башни. Поднявшись достаточно высоко, он начал спускаться, делая глубокие надрезы на перекладинах решетки. На этом подготовительная работа была завершена. Софт отправился за элитником. Тот оказался на старом месте. Правда, не сидел, а, выпрямившись во весь свой немаленький рост, озирал окрестности. Софт приблизился метров на 200. Ближе не стоило. Надо же было, убегая, позволить твари понемногу сокращать разрыв, сохраняя у нее иллюзию, что еще немного, еще чуть-чуть, и беглец, лишившись сил, станет легкой добычей. Софт прицелился и дал короткую очередь. Монстр застыл и отмер секунд через 10. Казалось, он не мог поверить, что жалкое существо с бесполезным против развитых зараженных оружием отважилось бросить ему вызов. Для убедительности софт еще разок подрихтовал броню элитника. Тот наконец-то сорвался с места, и начались игры в догонялки. Софт то и дело оглядывался, одновременно подстегивая охотничий азарт твари новой порцией свинца. Монстр рассвирепел, теперь он был готов преследовать наглеца хоть до самого пекла. Впрочем, такие жертвы от него софту не требовались. Он заманил людоеда на стройку, подлетел к подъемному крану и быстро вскарабкался наверх. Подпиленные перекладины слишком легко выдержали его вес. Софт встревоженно посмотрел вниз. Тварь уже шустро лезла следом. Вот она ухватилась за одну из обработанных резаком перекладин. Та выдержала. Софт сдернул с плеча автомат. В крайнем случае он испытает на прочность голову элитника. В ней есть уязвимые места. Монстр ухватился за вторую надпиленную перекладину. Та оборвалась, следом под немаленьким весом обломалась вторая, и элитник рухнул вниз, прямо на хищно торчащие арматурины. Тварь немного подергалась, пытаясь освободиться, и затихла. Софт осторожно спустился на землю. Убийца Эльнуры приземлился очень удачно, брюхом вниз. Один из железных прутьев пробил чудовищу горло, но оно еще было живо и едва заметно ворочалось, издавая звуки, отдаленно напоминающие мучительный стон. Софт не стал рисковать, тщательно прицелившись, он выпустил очередь в споровый мешок. Короткая агония, и тварь окончательно затихла. Ну и что дальше? Сам у себя поинтересовался софт, не чувствуя ни облегчения, ни радости от удавшейся мести, только полную опустошенность. Вдруг он заметил на пальце твари кольцо. Софта это заинтересовало, он подошел ближе. Конечно же, это было не кольцо. Ни одно кольцо не удержалось бы на увеличившемся в несколько раз пальце. Это был браслет. Хорошо знакомый софту браслет со змейкой, кусающий себя за хвост. Софт все понял. В одно мгновение он вспомнил ту роковую перезагрузку, в которую, как теперь выяснилось абсолютно точно, попали и он, и Светлана. Только софт остался человеком, а светлячок. Из глаз софта хлынули слезы. Он долго всматривался в кошмарную морду, когда-то бывшую лицом самого любимого человека. Он зачем-то попытался найти в ней знакомые черты и, конечно же, не нашел. Но это ничего не меняло. Он только что собственными руками убил светлячка. Неужели такой жестокий сценарий был придуман кем-то свыше? Неужели все сыпавшиеся на софта дары были нужны только для того, чтобы он дожил до этого печального момента и сначала потерял одну любимую женщину, а потом расправился со второй и остался у разбитого корыта, сохранив только лишенную всякого смысла жизнь. Ну да, прикончить в первый же день беспомощного айтишника, не имевшего ни малейшего опыта борьбы за выживание, было бы слишком просто и скучно. А вот одарить его многочисленными плюшками, при этом исподволь подводя к трагической развязке, куда интереснее. И что же по замыслу сценариста должен сейчас сделать главный герой драмы? Наверняка сунуть в рот дуло автомата и нажать на курок. Не дождешься. Подняв голову вверх, изо всех сил крикнул Софт. И тут же, словно привлеченный его воплем, из-за кучи строительного песка вылетел рвач. Сначала Софт хотел поприветствовать его очередью из автомата, но, прикинув шансы, забросил оружие за плечо и рванулся прочь. Жизнь в улье продолжалась.